Глава 15. Костя и правда заставил меня съесть огромную просто порцию стейка с зажаренными на гриле овощами. Я особенно голодной себя не чувствовала и с самого начала пыталась отнекиваться, но Лютый уперто стоял на своем. Спорить с криминальным авторитетом, пусть и бывшим, себе дороже, как оказалось. Потому что в конце концов Костя категорично заявил: «Я тебя запру на кухне, и пока не доешь, не выпущу. Мы с Тимуром поедем к озеру, а ты будешь сидеть здесь». Спорить с ним было бесполезно. Это я знала чуть ли не с момента нашего знакомства. Как я ни тянула время, как ни бросала на него жалобные взгляды, ничего не помогло. Лишь когда на тарелке не остается ни крошки, Костя удовлетворенно хмыкает: «Ну вот и славно. Теперь можно и поговорить». Он отставляет наши пустые тарелки в сторону, складывает руки в замок и, уложив на них подбородок, не сводит с меня глаз. Понимаю, что Костя ожидает, когда я что-то скажу, и нервно ерзаю на стуле. Даже не знаю, с чего начать, если честно. Бормочу я, пытаясь мысленно найти точку, с которой лучше начать рассказ. «Мне очень много надо тебе объяснить. Очень много на самом деле». «Вечером». Жестом останавливает меня Лютый, не отводя глаз. «Сейчас я хочу познакомиться с сыном». «Но...» Пытаюсь возразить растерянно, но Костя перебивает. «Несколько часов эта информация подождет. Тимура вот-вот привезут». Он бросает взгляд на наручные часы. «Буквально минут через 5. Сначала это, потом все остальное». «Но ведь это важно». «Знаю. Просто дай мне возможность немного пообщаться с сыном. Наш с тобой разговор затянется надолго, а я хочу провести с ним немного времени». Мне снова хочется возразить, что от моей информации зависит слишком много всего, что он должен узнать о ней как можно раньше, но все-таки Костя имеет право хотя бы на час общения с Тимом, а потом уже расскажу все с самого начала. «Ладно». С трудом выдавливаю согласие. Словно почувствовав мою тревогу, Лютый успокаивает, повторяя, что уже говорил немного раньше. «Вы в безопасности. Демид тоже. За пару часов ничего не изменится». Он поднимается с места и направляется к двери. А я понимаю, что пора. Пора, черт возьми, поднять и другой не менее важный вопрос. Я не знаю, как сказать Тимуру, что его папа не Демид. Поднимая следом, выпаливаю я. Хорошо, что Костя в этот момент стоит ко мне спиной. В глаза бы я сказать не решилась. Он ведь не дурак, поймет, к чему я клоню. Костя останавливается в дверях и, помедлив пару секунд, оборачивается ко мне. Молча выжидающе смотрит на меня. Спрашивать что-то и поддерживать разговор не собирается, и мне приходится, замявшись, произнести: «Ты ведь для него чужой человек совсем». «Соня!» — мрачнеет Лютый. «Только не говори, что ты сейчас начнешь уговаривать оставить все как есть и подождать». «Почему?» «А чего ждать, мелкая? Когда он вырастет? И что изменится тогда? Тимур будет все так же считать отцом Демида? Все только усложнится в разы. Пока он маленький, воспримет эту новость проще. Через несколько лет он вообще может забыть, что его воспитывал кто-то другой. Ему ведь всего 2 года. «Почему он должен забыть?» Удивляюсь я. «Мы же живем вместе с Рокотовым». «И ты планируешь продолжать жить с ним и дальше?» Этого вопроса я ожидаю меньше всего. Да и, признаться, я вообще обо всем этом не думала с такого ракурса. Все время искала выход из ситуации, как защитить Тиму, а не о том, что будет в будущем. Так далеко я просто боялась загадывать. «Не знаю». Запнувшись, признаюсь честно. Лютый огорошивает новым вопросом, который влетает, как удар под дых. «Ты его любишь?» «Послушай». Отвожу взгляд, стараясь не смотреть в глаза Кости. «Просто ответь». Приходится поднять голову и посмотреть на Лютого. «Твою же! Нельзя вообще такое спрашивать, когда твой муж лежит там, в реанимации. когда ты единственный близкий человек, который у него есть. Хватит. Раздраженно морщу нос. Моя личная жизнь вообще к делу не относится. Я думала, ты привез меня сюда, чтобы помочь, а не чтобы допрашивать о моих отношениях с мужем. Это ведь простой вопрос. Голос Кости на мгновение становится ледяным. Это бестактный, совершенно неуместный и хамский вопрос. Обрубаю сердито. Лютый вздергивает бровь и смотрит на меня с выражением крайнего интереса на лице, складывает руки на груди и уточняет. В каком же, прости, месте он бестактный? Чужим людям такие вопросы задавать некрасиво. А ты мне не чужая. Ухмыляется Костя уголком губ. Если ты забыла, у нас общий ребенок. Это еще ничего не значит. Мы с тобой переспали только один раз, и то по чистой случайности. Отрезаю вспыльчиво. Чистой случайности? Удивляется Лютый и фыркает. Ты набросилась на меня в коридоре и совершенно идиотскими приемчиками пыталась соблазнить. Бедняжка, сейчас заплачу от того, как тобой, бедным, воспользовалась злая тетя. Сижу ядовито, прожигая его взглядом. Почти так и было. Косте не удается сдержать улыбку, и его веселость бесит меня еще больше. Между прочим, это ты меня бросил. Сама не замечаю, как повышаю от негодования голос. Сразу же! А потом являешься, еще претензии предъявляешь, что я не сказала ничего о сыне. Это было ради твоего же блага. Я же не знал, что ты решишь выскочить замуж за Демида. Это было ради твоего же блага, передразниваю я, чтобы ты, бедный и несчастный, не платил еще и алименты. Лютый глубоко вздыхает и говорит совершенно спокойным тоном. Иногда я спрашиваю себя, какого хрена я тебя не прибил до сих пор? Проблем точно стало бы в разы меньше. Хмыкает он с легкой усмешкой на губах. Его телефон вибрирует в кармане брюк, и Костя, прочитав сообщение на экране, через секунду поясняет. Тимура привезли. Еще кто кого прибьет. Огрызаюсь в ответ и, проходя мимо, специально пихаю его плечом. Пусть моя выходка выглядит и по-детски, но пусть он не думает, что со мной можно так шутить. Я сегодня плечом пихну, а завтра в суп слабительного подсыплю для профилактики. Выхожу на улицу и сразу же направляюсь к воротам, чтобы встретить сына. Тиму как раз помогает выбираться из машины один из крепких охранников, когда я приближаюсь к ним. «Мама!» Едва завидев, сын бросается ко мне. «Тимур!» Набегу, ловлю его в крепкие объятия и приседаю на корточки перед ним. Как же я переживала все это время. Просто не передать словами. А сейчас, когда Тим здесь, словно камень с души свалился. Жив, здоров, и больше никто его не тронет. «Как ты? Все в порядке? Хорошо себя вел у Татьяны Сергеевны?» Спрашиваю, отстраняясь и заглядывая малышу в глаза. «Да! Тетя Таня кормила меня кофе и дала конфеты». Тимур смешно картавит слова, но я без труда разбираю их смысл. «Хорошо». Чуть улыбаюсь я, а сама бросаю взгляд за спину ребенка, настоящего поодаль мужчину, что привез сына сюда. Надо будет все-таки рассказать ему, что не стоит никуда ходить за чужими людьми, даже если они обещают отвезти тебя к маме. Это сейчас Лютый послал за Тимом своего человека, но на будущее пусть лучше знает, что незнакомым не стоит верить. Я поднимаюсь на ноги, а у самой от волнения руки дрожат. Костя настроен решительно, и, как я ни старалась, даже слышать не захотел ничего о том, чтобы повременить с новостью, что он — отец Тима. Я просто не представляю, как ребенок отреагирует на это. Надо сказать как-то мягко, чтобы малыш не закрылся, не замкнулся в себе. Разворачиваюсь и сразу натыкаюсь взглядом на Лютого. Несмотря на то, что сейчас он смотрит не на меня, а безотрывно следит за Тимуром, я сбиваюсь с шага, спотыкаясь на ровном месте. «Привет!» Костя приветливо улыбается и присаживается перед ним, чтобы быть на одном уровне. Его взгляд жадно скользит по лицу сына, словно он старается исследовать и запомнить каждую черточку. Тим при виде незнакомого мужчины шагает назад, не отпуская мою руку, и сводит брови на переносице, хмурясь совсем как его отец, когда злится или недоволен. «Ты Тимур, верно? Меня зовут Костя». «Ты пришел обижать маму?» — сердито спрашивает малыш. Растерянно моргаю и перевожу глаза на Тимура. Мне всегда казалось, что он еще очень маленький, что совсем ничего не понимает. Да и я старалась никогда не показывать, что что-то плохо или идет не так. Слышала, конечно, что дети все чувствуют, но не думала, что это может оказаться правдой. «Нет, совсем нет», — качает головой Лютый, не переставая едва заметно улыбаться. «Я хочу защитить ее и тебя». «И мама не будет пакать?» «Больше нет». Тим кивает, продолжая недружелюбно и с подозрением смотреть из-под лобья на чужого для него мужчину. «Поговорим?» — предлагает Костя неожиданно. «В стороне, чтобы маму не втягивать в наши дела». Я ни разу и подумать не могла, что меня можно удивить настолько, что я буду стоять с открытым ртом и следить за происходящим, не в силах выдавить хоть что-нибудь. Но я сейчас пребываю в таком шоке, что и звука произнести не удается, только хлопаю глазами в прострации. С серьезным видом Тимур кивает. «Мама, ты подожди нас здесь?» Просит он, сам подходит к Косте и берет его за руку. «Куда вы?» Наконец получается выдавить у меня, когда Лютый поднимается, крепко держа ладошку сына. «Нам надо поговорить. Не переживай, Соня. Все будет в порядке», — ободряюще улыбается Костя. Они уходят задом, а торопило провожаю их взглядом и не сразу решаюсь пойти следом. А когда выворачиваю из-за угла, вижу, что Лютый вместе с Тимом стоят на небольшом мостке, сооруженном у большого искусственного пруда, спиной ко мне. Отсюда не слышно, о чем они говорят, но я решаю не подходить ближе, а дать им немного времени. В конце концов, я сама никогда с духом не соберусь, чтобы рассказать ребенку правду. Проходит, по-моему, целая вечность, прежде чем они возвращаются. Все это время я брожу, нервно кусая костяшки пальцев и поневоле прислушиваясь к происходящему. Я уже не нахожу себе места настолько, что срываюсь с места и сама шагаю навстречу. Тимур выглядит сосредоточенно задумчивым, и мы обмениваемся с Лютым взглядами. Мне хочется спросить, что он такого сказал сыну? Но не при Тиме же. «Ты не проголодался?» — спрашиваю растерянно, взъерошивая волосы сына. «Нет». Он мотает головой. «Я кашу ел у тети Тани». Мы молча переглядываемся с Лютым, и он без труда читает немой вопрос в моих глазах, качает головой с легкой улыбкой, молчаливо отвечая на него. Я еле сдерживаюсь, чтобы не стукнуть его по плечу. «Что это, черт возьми, должно значить? Он не сказал? Или Тим все принял как-то не так? Или принял?» «Что, боже ты мой, было?» Но тут Тимур дергает меня за край платья, чтобы привлечь внимание, и зовет. «Мам!» «Что, мой хороший?» «А правда, что этот дядя мой папа?» — огорошивает Тим прямым вопросом. Бросая беглый взгляд на Лютого и выдавливаю. «Это он тебе так сказал?» «Соня!» — слегка повышает голос Костя. «Что? Ну что?» — спрашиваю с вызовом. «Ему 2 годика всего лишь. Как мне сказать ему такое?» «Так и скажи. Вот твой родной папа». Сурово хмурясь, отрезает он. «А папа Демид?» Вклинивается в нашу перепалку Тим, и мы оба моментально остываем. Не знаю, что сказать. Я действительно не знаю. Как можно ответить на этот вопрос, если неизвестно, каким будет будущее, когда Рокотов придет в себя? Но Лютый приходит мне на помощь и, присев на одно колено, заглядывает в глаза сына. «А папа Демид просто был с тобой какое-то время. Заменял меня, чтобы ты не чувствовал себя одиноко без папы». «А где был ты?» — продолжает допытываться Тим. Папа болел. Вставляю поспешно и тараторю, не давая Лютому меня перебить. Он болел, а теперь поправился. Костя бросает на меня недовольный взгляд, и я молча повожу плечами, делая большие глаза. А что еще сказать? Что я специально скрыла все, слушаясь приказов Клима? Такое точно ему не стоит знать. Но папа Демид вернется? Вернется. Явно пересилив себя, кивает Лютый. Тимур задумчиво молчит, опустив голову, а у меня сердце кровью обливается. Он вообще не готов ко всем этим новостям. Он еще совсем маленький. Но Тим, наверное, относится ко всему проще, чем я. В конце концов, он ведь еще ребенок. «А мы пойдем играть в машинки?» — неожиданно спрашивает он. «Еще как пойдем?» На губах Кости расцветает облегченная улыбка. «Дома куча игрушек. Все тебя ждут». «Ну так идем скорее!» Просияв, Тим хватает меня за руку и тянет к дому, и мне ничего не остается, кроме как пойти за ним.